Глава 11. Ловля на живца. Вечер выдался достаточно скучным. Нет, дело вовсе не в том, что в последнее время ему не приходилось браться за свое основное ремесло. В конце концов, нельзя сказать, что ему нравилось убивать. Он умел это делать виртуозно и не испытывал никаких угрызений совести, ни без того. Но для него это всего лишь ремесло, не более. И его все устраивает, пока он регулярно получает серебро. А работа у их иезуита для него время от времени случалась. Поэтому тот предпочитал держать нужного человека у себя под рукой. И надо сказать, что вовсе не напрасно. Это с Хованской у Марио дважды случались конфузы, чего не сказать о других жертвах. Да и заказы далеко не всегда были в Москве. Разок пришлось кататься и в Варшаву. И, кстати, никаких убийств из-за угла. За ним уже закрепилась слава дуэлянта. Что ни говори, а три вызова и трое павших на поединках уже способны сложить определенную репутацию. Странное дело, но родом из куда более теплых краев, Марио Рица успел привыкнуть к суровому русскому климату и чувствовал себя здесь просто замечательно. Итальянец даже был уверен, что в южных широтах ему теперь будет некомфортно, а может, все дело в том, что он успел попривыкнуть к русской столице. Мог ли он подумать, отправляясь в дикую Московию, что здесь столь активная светская жизнь? А она здесь била ключом. Причем попасть на гуляние не составляло никакого труда, достаточно быть человеком благородных кровей. Подумаешь, он не имеет к дворянству никакого отношения. Коль скоро сам де Брион выдает члена посольства за человека благородного, то кто же в этом усомнится? Но пусть эти гуляния не стоят для его кошелька ни гроша, тем не менее и они приедаются. Вот и Марио устал от постоянного безудержного веселья. Так что порой куда приятнее провести вечер за партией в шахматы с послом, чем предаваться утехам с очередной барышней. «Не спишь?» — ввалившись в его комнату, выпалил де Брион, с которым они расстались буквально только что. «Смеешься? Когда бы я успел?» — показывая, что он едва успел избавиться от камзола, произнес Марио. «А вот и хорошо. Кажется, у нас проблема, и нужно ее срочно решать». «Какого рода проблема?» «Похоже, нашелся тот, кто видел тебя, когда ты приголубил беднягу Эндрю». «Быть этого не может». «Ты можешь в этом поручиться?» «Гарантировать я, конечно, не могу». С сомнением начал был итальянец. «А я не хочу проверять», — оборвал его француз. «Ко мне сейчас пожаловала с письмом служанка Горлицкой. Мари сообщает, что у нее дома находится неизвестный, который говорит, что видел убийцу мистера Далтона и готов указать дом, где тот проживает. То есть ты. Но за сведения нужна награда в 20 рублей. Вот Мари и просит меня судить ее этими деньгами». «Зачем ей это?» «Не имеет значения. Я даже не исключаю возможности, что этот свидетель может оказаться мошенником, решившим нагреть на этом руки. Не суть важно. Главное – это то, что мы не можем рисковать». «А как к этому отнесся наш доктор?» – намекая на иезуита, поинтересовался убийца. «Адам Кравчик числился всего лишь эскулапом при посольстве. Мало того, успел обзавестись в Москве небольшой практикой и, тем не менее, по сути, отдавал приказы даже самому де Бриону. Иное дело, что в официальные политические вопросы он не вмешивался, считая, что француз справляется с этим вполне достойно». Это действительно было так. Подтверждение тому не только подписанный договор, но и то, что русское войско уже готовится к походу. «В отличие от тебя, господин Кравчик уже готовится к ночной прогулке». «Каков план действий?» «Все просто. Ты и Адам держитесь вблизи дома, готовые прийти ко мне на помощь. Я поднимаюсь к Горлицкой и смотрю, кто там такой глазастый. Вручу ему деньги и пойму, врет он или нет. Если врет, я его отпущу». «Ты вот так просто выпустишь из рук 20 рублей?» – удивился Марио. «Еще чего», – хмыкнул Франсуа. «В этом случае я подам тебе сигнал, и ты с ним разберешься. Как быть с Мари еще не решил. Все будет зависеть от ее реакции». «А если этот гад и впрямь видел меня и знает, что я живу в посольстве?» «Ну и что? Не станет же он связывать меня с убийцей?» «Но даже если и станет, невелика беда. Просто тогда придется убить не только его, но и Мари со служанкой. Готов в очередной раз согрешить? Бесплатно как-то не очень». «Ну, дружище, во-первых, это твоя оплошность. Во-вторых, жизнь куда дороже серебра, а именно она сейчас на кону. Я бы в маске, он не мог видеть моего лица». «Он не мог видеть твоего лица, будь ты даже без маски. Ночь ведь была темной. Но ты не всегда был в маске и двигался не только темными переулками. Наверняка случались фонари. А уж над дверями посольства всегда горит парочка. Он ведь мог пройти за тобой». «А если он набросится на тебя в доме Мари?» «Вам придется слушать повнимательнее и при необходимости поспешить ко мне на помощь». «Довольно, Марио, слишком много разговоров, а время меж тем идет». «Да понял я. Сейчас только переоденусь». «Поторопись, мы ждем тебя в гостиной». Марио скинул с себя остатки одежды и извлек из дальнего угла шкафа другой наряд, абсолютно черный. Штаны, сапоги, рубашка, кожаная куртка, что куда удобнее камзола. За голенище правого сапога тонкий стилет. Торс опоясал ремень с кинжалом в ножнах, на перевязи повисла шпага. Зарядить и сунуть за пояс пару неприметных старых и потертых, но надежных пистолей. Шею оплел платок. Чуть позже он покроет голову и скроет лицо. А пока обычный плащ и треуголка со светлой опушкой. Не стоит выделяться, покидая дом. Их можно будет припрятать где-нибудь в окрестностях и вновь обрядиться по возвращении. Разумеется, если дойдет до горячего, ни посол, ни медик в стороне не останутся. Но тогда и все произошедшее будет представлено в ином свете. Если же все пройдет тихо, то должен состояться его выход. А проделать нужно все аккуратно. Как говорят русские, чтобы комар носа не подточил. Когда спустился в гостиную, доктор и посол его уже ожидали. Не сказать, что в нетерпении, все же Марио собирался довольно быстро. Однако, когда он появился, оба решительно нахлобучили на голову треуголки и направились к двери. Нервничают. Это нормально. Сам Марио давно привычен к разного рода авантюрам. В конце концов, это его род деятельности. А вот эти двое подобной закалки лишены. Нет, и тому, и другому приходилось убивать и не раз. Но это не стало их образом жизни, а потому всякий раз оказывалось событием той или иной значимости. Как и планировал, от треуголки и плаща избавился примерно в квартале от посольства, тут же став практически неразличимым на фоне весьма темной ночи. Правда, пока шли втроем, повязывать маску все же не спешил. Примерно за квартал от дома Марио отделился от Франсуа и Адама, предоставив им следовать дальше по улице прямиком к дому Горлицкой. Сам же предпочел двинуться по подворотням и узким проходам между соседними домами. Но вот претило ему идти напрямую и все тут. Работа неизменно накладывала на него свой отпечаток. Здешние кварталы были застроены доходными домами. В них проживали в основном мелкие дворяне, чиновники, поэты, музыканты, студенты. Словом, кого тут только не было. Ну а так, как это не частные усадьбы, то тут не водилось и собак, способных поднять шум. Если только какая бродячая шавка, но тут уж ничего не поделаешь. Впрочем, в большинстве случаев они предпочитали игнорировать прохожих. Бездомная жизнь и отбитые бока способны многому научить. Марио без труда двигался по этому лабиринту проходов между подворьями и лазов в оградах. Он хорошо изучил этот квартал еще когда готовил убийство бедняги Далтона. Это только полные профаны идут к своей цели прямо по улице, без предварительной подготовки, надеясь на свою дерзость и твердую руку. Рейца предпочитал тщательную подготовку, внезапный смертельный выпад и стремительный отход. Кстати, и в случае с англичанином он сделал свою работу со всем тщанием. Он даже не мог предположить, кто бы мог его заприметить, да еще и запомнить. Поэтому на этот раз решил действовать максимально осторожно. И, как оказалось, совершенно не напрасно. Когда он вышел к нужной подворотне, то, оставшись незамеченным, обнаружил темную человеческую фигуру, выделяющуюся в светлом проеме. Что это? Засада? Или какой-то тайный воздыхатель наблюдает за окнами любимой? Эти русские в романтичности превзойдут, пожалуй, даже их итальянцев. А может, это обычный грабитель, поджидающий припозднившегося прохожего? Но тогда он должен был напасть, если не на Дебриона, то уж точно на Кравчика, проследовавшего дальше по улице. Ха, а ведь это, наверное, напарник того самого свидетеля. Конечно, в его существовании верилось с трудом, но ведь это не могла быть облава. В этом случае Марио обязательно нарвался бы на других людей. Стражники или стрельцы, разница невелика. Эти ребята привычны к полю боя и по определению не умеют себя вести тихо и скрытно. Марио с тихим шелестом потянул из ножен кинжал и тенью скользнул вперед. Он двигался настолько стремительно, настолько же и бесшумно. Марио не боялся ошибиться. Лучше отправить на тот свет лишнюю душу, чем подвергаться излишней опасности. Еще пару ударов сердца, и неизвестный упадет под ударом его клинка. Иван непроизвольно передернул плечами. Холодно, ноябрь, и уже подмораживает. Одет же он довольно легко, потому как если предстоит схватка, лучше, чтобы ничего не стесняло его движений. В очередной раз окинул взглядом темную подворотню, ничего не заметил и тяжко вздохнул. Правда, тихо так, едва слышно. Но не его это. Часами находиться в ожидании того самого единственного мгновения, когда от тебя потребуется все мастерство и хладнокровие. Тут нужна особая выдержка и склад характера. Он же привык действовать и совершенно не готов выжидать. И стоило вот так гнать лошадей. Ну, сработали бы сутками позже, зато успели бы хорошо подготовиться и привлечь побольше людей. Куда было мчаться? Все так. Если слушать голос рассудка, то поступили они с Матвеем, как недалекие мальчишки. Вот только не всегда получается действовать, руководствуясь разумом. Ивана взбесила одна мысль о том, что какая-то тварь могла причинить вред его дочери. Пусть ему не позволили взять малютку на руки, пусть он ее и не видел толком, из-под кружевного уголка конверта, наброшенного на личико, не выглядывал даже кончик носика. Пусть ему вряд ли позволят ее признать. Это не имело никакого значения. Он уже был отцом и знал, что такое дети, так что выражение «отцовская любовь» для него вовсе не пустые слова. С Матвеем тоже где-то как-то понятно. В его отсутствие на княгиню, которой он служит уже не один десяток лет, было совершено покушение. И то, что он вовсе не прохлаждался, а выполнял ее распоряжение, причем самым наилучшим образом, для него служило слабым оправданием. Да вообще не было таковым. И если он самолично не доберется до тех, кто покушался на Хованскую, жизни спокойной ему не будет до гробовой доски. Халуй. Ой, поаккуратнее с выражениями. Скорее сторожевой пес, матерый и верный. Пусть Иван и ждал чего-то подобного, тем не менее шаги припозднившегося прохожего для него прозвучали внезапно. Хм, и похоже ни одного. Их как минимум двое. Об этом свидетельствуют и шаги, и тихий говор. Иван напрягся и положил ладонь на рукоять двухствольного пистолета. Кто? Просто прохожие или те, кого они ждут? Шаги все громче. Улица, на которой проживала Горлицкая, не из последних, а потому имеет мостовую. Нет, это не власти озаботились. Не так уж и богата царская казна. Зато всевозможные указы тут раздаются с легкостью. Хочешь поставить доходный дом? Можно. Но только есть кое-какие условия. Придется вложиться в обустройство мостовой. Вот хозяева домов складчину и мостили улицы. Неизвестные прошли мимо притаившегося Карпова. Тот даже не пытался их рассмотреть. Ни к чему. Не опознать ему никого, даже если припожалует посол. И дело даже не в том, что он его никогда не видел. Просто темно так, что едва угадывается силуэт. Чего ж тут говорить о каком-то узнавании или приметах? А вот волнение за Фрола усилилось. Если эти двое те, кого они ждут, то ему придется несладко. В одиночку против двоих будет непросто даже этому ветерану. Ведь они им нужны живыми, а казак заточен под убийство. Незнакомцы остановились перед парадной, о чем-то переговорили. Потом один из них пошел дальше по улице, а второй вошел в нужный дом. И, судя по уверенности, с которой он держался, либо проживает тут, либо бывает достаточно регулярно. Вот только тот ли это кто нужен? Красавица Мария здесь вовсе даже не одна квартиросъемщица. Ага, все же он. С подоконника одного из дальних окошек убрали горящую свечу. Это значит, что кто-то стучится в квартиру девушки. И по всему получается, что второй, прошедший дальше по улице, его страховка. Иван повел плечами, покрутил шеей, несколько раз сжал и разжал пальцы рук и, наконец, извлек из-под кушака пистоль. Теперь только ждать. За Фрола он не переживал. Нужно очень постараться, чтобы в одиночку застать его врасплох, да еще и справиться с ним. Та же песня с Матвеем. У Ивана все еще была свежа в памяти картина, когда эти двое волчар довольно щерились, стоя над четырьмя трупами татар. Таких без соли не сожрешь. Он даже расслабился, вдруг осознав, что остался без работы. Что это было, Иван так и не понял. Мистика какая-то. Не сказать, что он был совершенно спокоен, нет. Адреналин бурлил в крови очень даже ощутимо. Но это что-то другое. Его словно накрыла какая-то волна опасности. Вот только что потряхивало от ожидания схватки, и вдруг полное ощущение, что началось. Иван резко обернулся, не вскидывая пистоль, нажал на спуск, стреляя от бедра. В кого? Да кто же его разберет? Буквально в 3-4 шагах от себя обнаружил какую-то тень и пальнул без лишних раздумий, даже не успел удивиться кошачьим способностям противника. Хм, а противника ли? А вот об этом он подумал, когда услышал глухой болезненный стон и увидел, как неясная тень как-то разом сложилась на камне темной подворотни. Интересно, кого это он? Непроизвольно тряхнул головой, прогоняя звон от выстрела, грохнувшего в темном пространстве между домами. И как только расслышал стон. Со стороны дома Горлицкой послышался звон битого стекла, а еще дальше по улице звуки отдаленной схватки и чей-то вскрик. Бог весть, что там происходит, но кричал не Матвей и не Фрол, в этом Иван был уверен. Предпринять же ничего не мог, не оставлять же без присмотра неизвестного. Мало. Троих человек катастрофически мало. Хм, это что же получается? Эти также втроем припожаловали. Круто, нечего сказать. А вот на это они как-то не рассчитывали, ожидая не больше двоих. Приблизился к сливающейся землей фигуре. Ничего удивительного. Тут такая темень стоит, хоть глаз кали, так еще и этот обрядился во все черное. Удерживая его под прицелом пистоля, опрокинул ногой на спину. Вновь болезненный стон. Но, слава богу, ему сейчас трупы ну никак не нужны. А в том, что это злоумышленник, уже никаких сомнений. Добропорядочным горожанам незачем прятать свою рожу под маской. Уж ее-то наличие на светлом лице Иван рассмотрел без труда. Как, впрочем, и тускло блеснувшее стальное жало кинжала, валяющегося на земле. Вот, значит, как. Шестое там чувство или еще какая мистика, но, похоже, он только что разминулся с Костлявой. Вряд ли человек, обряженный в черную маску, стал бы доставать из ножен клинок, чтобы поковыряться в зубах. Уткнув пистолет в грудь раненого, сноровисто его обыскал. Оно, конечно, с перепугу можно и пальнуть, но лучше труп врага, чем свой. Он не волкодав спецслужб, готовый пожертвовать собой, только бы захватить противника живым. Вот Матвей тот, да, готов рисковать. Шпага, кинжал, пара пистолей. Все это отлетело в сторону. Подумал и пошарил за голенищами сапог. Имелась у здешних аборигенов привычка носить за сапожники. У Ивана, кстати, такой есть. Ага, а он о чем? Вот он клинок. Тонкий и плоский, с едва угадывающейся, а скорее только обозначенной гардой. «Иван, ты?» — послышался голос из-за спины. Да, это он как-то расслабился. Мало ли как все обернулось бы. Их ведь могло оказаться и больше трех. Ну да чего теперь-то? Хорошо все то, что хорошо кончается. «Все в порядке, Матвей», — произнес Иван. «У тебя как?» «Спеленал одного, бог весть кого. По виду на доктора похож. Но с тем во дворце разбираться станем. А у тебя тут что?» «Лиходей, к гадалке не ходить», — не без гордости ответил Иван. «Только вот не знаю, куда ему прилетело». «А какого ты за пистоль хватался?» — в сердцах недовольно выдал Матвей, рассмотрев на раненом маску. «Он нам мертвый без надобности». «Ну, извини, нервы не выдержали, вот и пальнул». «Нервы у него», — склоняясь над раненым, пробурчал Матвей. Потом удовлетворенно отметил, что пуля угодила в тазобедренный сустав. «Рана по нынешним временам, конечно, смертельная, но коль скоро сердце не зашлось от боли, то он проживет достаточно долго, чтобы ответить на интересующие их вопросы, если только раньше не истечет кровью». А вот этого ему Матвей позволять не собирался, начав сноровисто накладывать повязку. «Ну, чего замер, как истукан? Давай к этой Машке, тащи что-нибудь перевязать, а потом за каретой». Последнюю они оставили в паре кварталов отсюда под присмотром двоих вооруженных слуг. Ну, не на себе же тащить пленников, если таковые случатся. Под дверью парадной обнаружился уже пришедший в себя доктор, связанный Матвеем. Очевидно, тот самый спутник, вошедшего в дом. Хотел было врезать ему и отправить для верности в отключку, но передумал. Еще перестарается. И без того набедокурил. Ну его к ляду усугублять ситуацию. Поэтому просто пробежал внутрь и быстро взлетел по лестнице на второй этаж. И как только ноги не переломал в кромешной тьме. Тут об освещении в подъездах и слыхом не слыхивали. Нет, с этим явно нужно что-то делать. И ведь есть способ, есть. Да, не о том он как-то сейчас. «Фрол, как тут у тебя?» Едва вбежав в незапертую дверь квартиры, спросил Иван. «Порядок. Он лежит в углу, буркал и моргает. Как у вас?» — с видимым удовольствием отозвался казак. «Матвей, похоже, спутника этого прихватил», — кивок в сторону пленника. «А кто палил?» «Это я лихого подстрелил». «Подстрелил он. Все б тебе по людям палить. Жив хоть?» «Жив». «Мамаша, а ну-ка быстро простыню или бинты. Раненого нужно перевязать», — завидев служанку, тут же распорядился Иван. «Ха-ха, сейчас, разбежалась». Смотрит на него, как на вражину распоследнюю. Еще бы! Девочку ее посмели обидеть, ироды проклятущие. Вот как пить дать с места не стронулась бы, если бы Мария не подала ей знак. «Фрол, давай-ка этого под белые рученьки и вниз. Постережешь обоих, пока Матвей с раненым разбирается, а я за каретой сбегаю». «Добро». «Марфа, пойди помоги служивым», — когда появилась служанка с бинтами в руках, приказала девушка. «Умница. Зарабатывает очки. А то мало ли, как они все обернут. Хованская это куда как серьезно. Может возвысить, а может и в бездну внизвергнуть. Так что совсем не помешает лишний раз проявить лояльность». На выход двинулись гуськом. Сначала Иван, за ним Марфа, и замыкал шествие Фрол с послом на плече, словно нес мешок с зерном. Спускаться по лестнице оказалось удобнее, чем подниматься. Пусть в фонаре, что несет служанка, и горит только одна свеча, света вполне достаточно, чтобы не сверзиться по ступеням. А вот на улице и ждало разочарование. Пленник Матвея лежал с уже посиневшим лицом и остекленевшими глазами на выкате. Иван только разочарованно вздохнул, обнаружив при беглом осмотре обслюнявленный уголок белого докторского воротника. «Интересно. А ему казалось, что подобный метод отравления вошел в обиход куда позже. Ну, это ближе веку к 20-му, а то и вовсе во Второй мировой. Лучше бы он ему все же саданул в челюсть, как собирался. Впрочем, ну, пришел бы он в себя и все одно сделал бы то, что сделал. Конечно, Иван знал о подобном приеме, да только не стал бы о нем вспоминать. Вот ей-ей не стал бы. так что этого они потеряли бы без вариантов. «Матвей, плохо дело», — передавая ветерану бинты и помощницу, сообщил парень. «Что там еще за напасть?» — вскинулся телохранитель княгини. «Тот, которого ты взял, видимо, покончил с собой». «Как так?» — подскочил Матвей. «Да вот так. Я не уверен, но кажется, у него в воротнике был зашит яд». «Черт! Фрол там?» «Там». «Другой цел?» «Цел. Посол?» «Да я-то откуда знаю? Я его ни разу не видел». «Не видел? А спросить у Горлицкой не судьба?» «Да хватит вам собачиться!» — не выдержала Марфа. «Посол это польский, хранцуз. Вы еще малость пошумите и этого схороните». Она ткнула пальцем во все еще пребывающего без сознания убийцу. Иван с Матвеем переглянулись, потом посмотрели на хмурую служанку. «Ладно, дуй за каретой. А ты свети, я сам все сделаю, чай не впервой». Это он уже пренебрежительно фыркнувшей служанке. С того момента, как они прибыли во дворец Хованской, события понеслись вскачь, причем в прямом смысле этого слова. Едва добравшись до дворца и перепоручив пленников палачу, он же насмотрщик, Матвей тут же оседлал лошадь и умчался с вестями в Измайлово. Они свое дело сделали, на этом их полномочия заканчивались, и наступал черед великой княгини. Правда, при этом Матвей не забыл отправить посыльного за дьяком из разбойного приказа. Малый был предан Хованской, а потому шума поднимать не станет. Княгиню же лучше встречать, имея на руках хоть что-то, кроме предположений и домыслов, пусть и весьма стройных. Иван также не стал сидеть сложа руки, велел оседлать двух лошадей и, ведя вторую в поводу, помчался на розыске Рудакова, своего новоявленного друга и по совместительству подлекаря. А кому он еще мог перепоручить столь важного пленника, который того и гляди Богу душу отдаст? Как и полагается по закону подлости, Рудакова дома не оказалось. Он отправился на гуляние к своим знакомым и еще не вернулся. Ну а что такого? Это у Ивана успела произойти целая прорва событий, на деле же еще не наступила полночь. Вот так вот. На этот раз все обошлось без эксцессов, и Павел нашелся по указанному его соседам адресу. Правда, пришлось затратить кое-какое время, чтобы выковырять его оттуда. Пусть молодой человек и не был аристократом, звание подлекаря уже открывало ему двери дворянских гуляний. С получением же степени доктора он автоматически получит и дворянство. А вот Ивану оно не светило даже в перспективе, потому и ходу в довольно богатую усадьбу ему не было. Пришлось сначала втолковывать слуге, кто именно ему нужен, а потом терпеливо ожидать, пока донесут до друга весточку или выйдут к визитеру с известием об отсутствии Рудакова. Мелькнуло было желание козырнуть именем княгини, но, по здравому размышлению, Иван отказался от этой идеи. Когда они, наконец, явились во дворцовую тюрьму, дьяк из разбойного приказа уже находился там. Расположившись за столом в допросной, он весьма плодотворно беседовал с плененным послом, торопливо записывая его показания. Проходя по коридору мимо двери, Иван не удержался и заглянул, но, обнаружив занятого делом дьяка, поспешил ретироваться. При виде чиновника за работой отчего-то подумалось о том, чтобы начать производство стальных перьев. А что такого? Изготовить оборудование – плевое дело, продукция в прямом смысле этого слова копеечная, но зато насколько легче будет и проще письмо. Уж очень не хотелось думать о том, что и вот этот красавец-француз, и тот раненый бедолага очень скоро окажутся на дыбе. Вот и подумал обо всем подряд, только бы не о плохом. Впрочем, это всего лишь рефлексия человека из 21 века. Эти ребятки вполне заслужили свою участь. Знали, на что идут, и никто им не виноват. И то, что один из них посол, вовсе не означает, что у него какой-то там иммунитет. Это в мире Ивана его отправили бы домой, объявив персоной нон грата. Здесь все проще. Умышлял против царской семьи или государственных устоев, получи благодарность полной мерой. Правда, это в плане дознания. С плахой дела обстоят куда как сложнее. Все же посол, полноправный представитель польского короля. К подобным лицам относятся с большой осторожностью. Войны начинались и по самым, что ни на есть, надуманным поводам. Правда, в данном конкретном случае Ян и Дмитрий, скорее всего, все же до чего-нибудь договорятся. Все же союз выгоден и Польше, и русскому государству. А вот война пойдет во вред обоим. Когда они вошли в камеру, где содержался раненый, тот уже пришел в себя, хотя и сильно страдал от полученной раны. Впрочем, если судить по выражению лица, его куда больше волновала предстоящая перспектива, чем нынешнее состояние. Да, пожалуй, он сейчас предпочел бы отправиться к праотцам, а не цепляться за жизнь, и понять его несложно. «Павел, ты что собрался делать?» – перехватил Иван его руку с пузырьком. «Хочу дать ему морфий, чтобы обработать рану». «Не стоит». «Но...» «Морфий снимает боль, а с ним сегодня еще будут беседовать. Твоя задача — не дать ему помереть раньше времени». Иван заглянул в глаза ощерившегося в зверином оскале итальянца и горько усмехнулся. «Да не гляди ты на меня так! Неужели ты думаешь, что после того, как вы умышляли против великой княгини, вас станут подчивать пирогами? Знали, в какие игры играете?» «Но я, по крайней мере, участвовал честной сталью и пулей!» «Ткнуть шпагой или выстрелить из-за угла ты называешь честным?» — нахмурился Иван, осознав, что именно сейчас сказал этот хлыщ с итальянским акцентом. «А ведь это куда честнее, чем травить ядом!» — продолжал гнуть свое убийца. Странное дело, но Иван от чего-то поостыл, стал воспринимать его уже не так враждебно. Попытался понять, в чем дело. Яд, свинец, сталь — без разницы, как именно хотели убить Хованскую, ведь это привело бы к одному и тому же результату. И только осознав, что оба покушения с участием вот этого человека случились еще до беременности Ирины и не могли угрожать его дочери, понял причину подобного своего отношения. Нет, ему не наплевать на Хованскую. Она ему даже нравится. Но вот ни преданности как госпоже, ни любви как женщине он к ней не испытывал. Случись она в беде, и он помог бы ей без раздумий. Впрочем, и помогал, рискуя жизнью. Но вот ненависти к покушавшемуся и желания за нее порвать всех и вся у него нет. А вот за дочку... Кстати, а как ее зовут-то? Надо же, как он мог даже не спросить имя? Ладно, спросит потом. «Ты ведь любовник княгини!» Между тем, облизнув пересохшие губы, продолжал итальянец. «И что с того?» «Можешь обещать быструю и честную смерть, если я буду откровенен?» «Ты верно заметил, я ее любовник, но не фаворит, а потому влияния на нее не имею. Очень сомневаюсь, что ко мне кто-то прислушается». «Она прислушается», — убежденно произнес раненый. «Коль скоро сумела настоять на том, чтобы отправить под твоим началом экспедицию на Урал, то и тут послушает. Ты ведь ее не разочаровал?» «А вот и теперь...» «Ага, беседовать-то не беседовали, но Рудаков при этом делал свое дело, причем без обезболивающих. Для палача ли он сейчас старался, или для честной стали, не имело значения. Он подходил к своим обязанностям со всей серьезностью. Этого пациента ему не спасти в любом случае, но ведь на нем можно приобрести кое-какой опыт». «Я уверен, что это именно ты сумел добраться до нас», — отдышавшись, продолжил Марио. «Другие пытались сделать это раньше, и все без толку, я прав?» «Допустим». «Я прав», — покачав головой, уверенно произнес убийца. «Так что она к тебе прислушается». «Сомнительно». «Странный ты, другой бы уже пошел на сделку». «Я не другой, и словом своим дорожу. Ты же просишь о том, чего я обещать никак не могу. Для княгини я просто игрушка, и не более». «Ты мог бы узнать все, что я знаю, прямо сейчас», — продолжал гнуть свое итальянец. «Я и так это узнаю. Чуть погодя, но непременно», — пожав плечами, возразил Иван. «Но пообещать-то мне, что постараешься отвести от меня пытки, ты можешь?» «Это я обещать могу, но...» «Остальное верим в руки Господа! Ха! И великой княгине!» Рудаков вновь оказался неловок и причинил раненому нестерпимую боль. А есть ли смысл этому итальянцу бояться пыток, если его сейчас и без того корежат так, что впору вешаться? Наверное, все же есть, коль скоро он на этом настаивает. Ну что же, ему видней. Это Иван в данном мире недавний гость, да и прежний владелец тела о тюремных и пыточных реалиях был не особо в курсе. А вот этому, похоже, известно многое. Итальянец хотел было заговорить, как только было достигнуто соглашение, и он сумел отдышаться после очередного приступа боли, но Рудаков остановил его, заявив, что не желает ввязываться ни в какие интриги. Его дело медицина. Вот закончит, а там сеньор Рица может заливаться соловьем. Правда, ничего особенного предпринять он не мог. Даже извлечь пулю был не в состоянии. Здесь требовалась операция и, как следствие, опий. Но первая помощь оказана, и жизни раненого ничего не угрожает. Марио начал свой рассказ, как только за Рудаковым закрылась дверь. Впрочем, знал он не так много, а потому и его рассказ был достаточно кратким. Но и это заставляло задуматься. Нет, не Ивана. Государственные интересы, престолонаследие, опосредованное влияние на цесаревича, формирование его характера, предпочтений и вкусов, устранение такого серьезного фактора влияния, как родная тетка, в которой наследник души не чаял. Все это мимо Карпова, не его уровень. Ты говоришь, что этот ваш Адам Кравчик был иезуитом? Это так, подтвердил итальянец. А как же тогда быть с тем, что он покончил с собой, ведь это смертный грех? Значит, он знал что-то такое, что никак не могло оказаться достоянием чужих ушей, предположил пленник. А что до греха, то братья отмолят его, а папа дарует ему прощение и отпущение. Значит, с вашей гибелью ничего не закончится. Коль скоро Адам пошел на самоубийство... Нет, ничего еще не закончилось. Оставив раненого, Иван направился на выход из подвала. Оставалось выполнить данное обещание и изложить свою просьбу Хованской, а там хоть трава не расти. Он потому и согласился на ни к чему не обязывающие условия, чтобы не особо болела голова. Но вот не хотелось ему выворачиваться ради того, чтобы даровать этому ублюдку легкую смерть. Да и не забыл он кинжал, валявшийся рядом с раненым. Еще мгновение, и тот заколол бы его без тени сомнения. Хованскую застал во дворе. Ее карета как раз въехала сюда и подкатила к спуску в подвал. Вот уж не думал, что она самолично присутствует при допросах. Ха, а может, еще и во время пыток? Лихая у него полюбовница, нечего сказать. Иван спросил разрешения и устроился в карете напротив Ирины, хорошо различимой в свете фонаря. Княгиня все так же бледна, но на щеках горит горячечный румянец. Не иначе, как находится в предвкушении предстоящей расплаты. Ох, как же ей не терпится взглянуть в глаза тем, кто несколько раз пытался до нее добраться и кому это практически удалось. Не теряя времени, Иван довольно быстро и лаконично выложил ей все то, что узнал сам, но и высказал свою просьбу относительно итальянца. Все, он свой долг выполнил, остальное его не касается. «Думаешь, ему можно верить?» – спросила Ирина. «Думаю, что подобный вариант вполне возможен. Прибрать к рукам московского царя, а потом, играя на его слабостях, направлять политику государства в нужное русло – для начала потеснить турок, потом насыпать перца шведам. В Европе ведь все еще не прекращаются религиозные войны». «У нас нет границы со Швецией», — возразила Ирина. «Ну так спровоцировать новый захват Новгорода достаточно вложить соответствующие мысли в голову молодого и горячего царя, как тот все сделает сам, пролив море православной крови». «Не забывайся, Иван». «Прости, княгиня, за дерзость, но ведь это не мои намерения, а этих иезуитских змей. Я только говорю о том, что мне стало известно». «Вот ты думай наперед, что и кому говорить. Брякнешь с дуру при Николае, а там... одним словом, лишнее это». «Ирина, «А когда ты хотела рассказать мне о дочке?» Наконец не выдержал парень и тут же ответил на ее немой вопрос. «Я случайно увидел ее, когда покидал твою усадьбу». «И кто тебе сказал?» Зардевшись, спросила она. «Не имеет значения». «Ну и эту решительную особу. Это она сейчас смущается, как красная девица. А там бог весть, как она поведет себя потом. Вот уж не хотелось, чтобы Матвей угодил под горячую руку. Пусть княгиня что угодно говорит про цесаревича, кровь одна». «Я не знала, как ты к этому отнесешься». Она посмотрела в глаза Ивану. «Господи! Практически всесильная княгиня смотрела на простого стрельца, да еще и младше ее вдвое, едва ли не заискивающим взглядом. Положение, влияние — все это понятно, но в ней вместе с властной натурой каким-то образом умудрялась уживаться обычная женщина, желающая простого житейского тепла. Как назвала? София. Красивое имя. Сама решилась или случайно вышла, заставляя ее краснеть, еще больше поинтересовался он. «Я хотела иметь твоего ребенка», — едва слышно чуть не пискнула она. «Признать-то позволишь?» «Участвовать в ее судьбе — да, признать — нет», — все так же пунцовая, глухо, но решительно произнесла княгиня. «Прости, но я отдам ее в хорошую дворянскую семью, где ей дадут достойное содержание и воспитание». «Ну а что тут скажешь? Как ни крути, а он обычный стрелец, так что ее позиция понятна. Да и Иван, положа руку на сердце, был не против. Нет, он, конечно, планировал изменить статус семьи, но что у него из этого получится и переживет ли он следующий год, было совершенно непонятно. А потому принятое княжное решение пока выглядело вполне приемлемым. Дальнейшее же покажет время». Давая понять, что этот вопрос закрыт, Хованская вооружилась походным пищим набором и быстро составила послание. Запечатала письмо восковой печатью и вызвала своего верного телохранителя. «Матвей?» «Да, Ирина Васильевна», — тут же отозвался телохранитель. «Скачи в Преображенское и немедля вручи это письмо цесаревичу, только лично в руки, понял?» «Понял, княгиня». Как ни бодрился ветеран, но легкая тень сожаления все же скользнула по его лицу. Ай то, не мальчик уже, а за сегодня успел проскакать полный дневной переход, сменив нескольких лошадей, да еще и наворотив при этом таких дел, что теперь всем скопом придется разгребать. Княгиня все это прекрасно понимала, но и перепоручить некому. И самое большое, чем могла ему помочь, это ободряюще улыбнуться и кивнуть, мол, держись, старина, ты у меня один такой. И, как ни странно, подействовало. Мужчина расправил плечи и, глянув орлом, исчез в направлении конюшни. Ему срочно нужна была свежая лошадь. К тому моменту, когда цесаревич прибыл во дворец, с допросом пленников было покончено, причем пока обошлись без пристрастия. Конечно, не сказать, что вначале француз не пытался юлить, но дьяк знал свое дело туго. Закончив беседовать с послом, он записал показания Марио, затем вновь вернулся к Дебриону и начал давить на него фактами. Перед французом замаячил образ дыбы, и он был более чем реален. Есть показания, изобличающие его злой умысел. Это казнить его целая проблема, а от пыток уже не спасет никакая дипломатическая неприкосновенность. Словом, препираться просто бесполезно, разве что больнее будет. «Девержи, тоже ваш подсыл?» Вперев в глаза посла, гневный взгляд выпалил юноша, которому едва исполнилось 17. «Нет, ваше высочество, полковник Девержи не имеет к нам никакого отношения. Его собирались использовать в темную. Он должен был оставаться самим собой и только одним своим присутствием и авторитетом старшего друга влиять на формирование вашего характера». От этих слов Николай буквально заскрежетал зубами и едва не набросился на пленника с кулаками. Случались с ним подобные нервные срывы. Но Матвей не дремал и по едва уловимому кивку Ирины Васильевны тут же обездвижил наследника, обхватив его сзади и прижав к своей груди. «Николай Дмитриевич, ты наследник московского престола. Веди себя соответственно», — тихо, но внятно произнесла Ирина. Потом подала знак, и Дебрионна вывели из допросной. Матвей тут же отпустил цесаревича и склонился перед ним, готовый принять наказание за свою дерзость. Плевать, что он выполнял требования великой княгини. Он поднял руку на цесаревича, и этим все сказано. Только сам наследник или государь сумеет судить, во благо ему это было или во вред. «Спасибо за верную службу, Матвей. Ступай!» Все же, взяв себя в руки, приказал Николай. «Остыл?» Проводив взглядом телохранителя и откинувшись на холодную стену каземата, спросила Ирина Васильевна. «Остыл, тетушка», — опускаясь на скамью, вздохнул цесаревич. «Пора бы уже научиться держать себя в руках, Коленька, а то ведь подобное царя ничуть не красит, тебе же престол наследовать». «Знаю». «Хорошо, что знаешь. На-ка, почитай, это чтобы урок впрок пошел». Ирина с глухим шлепком бросила на стол стопку бумаг. «Что это?» – даже не протянув руку, спросил Николай. «Переписка иезуитская, тайнопись. Ну и ключ к ней. Там много интересного. Дьяк успел уж учинить обыск в посольстве и нашел он и в тайнике покойного доктора». «И что там?» – Николай посмотрел на Хованскую и снова вздохнул. «Потом почитаю, тетушка. Со вниманием прочту, не сомневайся». «Ладно, если так. Там, Коля, много чего. Да все о тебе и тетке твоей неразумной, что имеет пагубное влияние на молодой и неокрепший ум. О планах, как и куда тебя можно будет поворотить, какой интерес в тебе стоит подогревать, а чего отвращать неустанно. Но главное, что я поняла, в другом». «И в чем же?» «Ты вот все стремишься быть похожим на королей и императоров, зачитываешься жизнеописаниями прославившихся правителей, все хочешь непременно добиться великих побед и признания среди европейских домов, и чтобы встать вровень с ними. И того не понимаешь, что этого никогда не будет. Ты можешь свернуть горы, поворотить вспять реки, заставить всех их дрожать и гадить под себя от страха, но все равно останешься для них диким московитом, медведем, которого можно научить делать то, что нужно королевским домам Европы. И они уже начали тебя воспитывать. Исподволь, ненавязчиво. Сначала книжки, потом иноземный друг, осторожные, но постоянные высказывания о том, что на Руси все делается неправильно, а верно только по-европейски. И ведь есть результат, есть. При тебе уже не раз вспоминали русских варваров, но ты даже не подумала дернуть своих иноземцев. Но ведь они и впрямь добились больших высот, и ты сама много чего перенимаешь у них», — в отчаянии произнес юноша. «Перенимаю. Да только не все без разбору, а отбираю лучшее. И в отношении ума, Коленька, на Руси не все так плохо. Чай Академию наук имеем. Для чего-то же твой батюшка ее создавал? Выпускники ее мужами научными, признанными во всем мире стали. Иное дело, что пользы от этого пока особой нет. Но тут не народ необразованный должен думать, а царь да дума боярская. И коль скоро у нас все пока еще через нехорошее место, то кого твои иноземцы варварам поминают?» «Ну, чего ты так на меня смотришь? На Руси так повелось, что царь в первую голову в ответе за все». «Я их, я им!» «Тихо, тихо, Николай. Я тут тебе про разум толкую, а ты решил всех покрошить в капусту. Остынь и просто уясни себе одну мысль, что никогда у тебя не будет верных союзников, кроме твоего народа, и во всех решениях исходи именно из этого. А что до иноземного опыта, то я скажу тебе так. Не стоит бить шишки там, где другие уже их набили. Нужно просто взять готовое решение и примириться. Примиться не будет лишним или, что хуже, помехой, тогда и воплощать. Причем брать нужно не только у европейцев, но и у азиатов. Русь стоит на стыке двух миров и просто обязана впитать в себя лучшее от обоих. Не смотри на других, не думай о том, что о тебе скажут. Наплевать и забыть. Будь собой, только сильные личности могут себе это позволить. Так стань сильным и независимым. Не уподобляйся кривляющейся обезьянке в своем стремлении походить на европейских правителей. Не стремись диктовать всем и вся свою волю. Думай о своем государстве и народе, которым будешь править». «Так что же теперь гнать до Вержи?» — глядя на Ирину, спросил о больном Николай. «Кто о чем, о вшивой Абане?» «Ты из крайности-то в крайность не бросайся. Но за что тебе гнать до Вержи? За то, что он предан тебе, ведь служит по совести. Но видит он все по-иному, так оно и понятно. Он ведь взрослый муж, и к новому привыкать ему не с руки. Вот и переделывает все под себя. И тебя, родимого, перевоспитывает, пусть и сам этого не желая. Опять ты закипаешь, как котел, а ты посиди и подумай малость, как сделать так, чтобы сам де Вержи начал перенимать наши русские обычаи и в то же время делился своими знаниями». «И как такое устроить?» — подпустив ехидство, поинтересовался племянник. «А разбавить его надо. Ты как все обернул? Приблизил к себе только иноземцев. В твоем потешном полку офицеры одни иноземцы. Вот и выходит, что они тебя понемногу в себе растворяют. А ты сделай иначе. Можно подумать, среди русских башковитых не сыскать. Мы ведь такие неучи, что воевать вовсе не умеем. Начни их разбавлять так, чтобы им и свои порядки завести было тяжко, и в то же время русские могли тянуть все их знания. Вот и получится, что меняться начнут уже они, просто не смогут остаться прежними. И еще неплохо бы оженить твоих иноземцев на русских девчатах. Ночная кукушка, она, знаешь ли, много чего накуковать может». «И как же я их женить буду?» «А вот в этом я тебе непременно помогу», — заговорщицки подмигнула Ирина. «И в первую голову начнем мы с твоего де Вержи, ну, коль скоро ты терять его никак не желаешь». «У него вроде как появилась невеста из немецкой слободы». «Ничего. Посмотрим мы ему из русских дворянок. Дадим за ней какое-никакое приданное. Немного. Остальное и сам выслужит, если действительно достоин. А на девочке женится хотя бы от того, что ты ей выкажешь благоволение, и поменьше бы ты ездил в немецкую слободу». «Да не гляди ты так на меня. Побывай пару раз в академии, поговори с тамошними профессорами и, главное, пообщайся со студентами. Готова на что угодно об заклад биться, очень скоро рядом с тобой появятся и проныры, и весьма интересные личности, а уж идеями и прожектами так и вовсе тебя завалят. И главное, Коля, не спеши жить. Страной править скоренько не получится. Тут все должно закладывать на годы вперед, и для этого нужно иметь большой запас терпения. Вот тогда и результат будет». «Это как батюшка. Вот уж у кого терпение, просто на зависть». «Ты на отца не кивай. Если с дуру не порушишь его начинания, его закладки добром для Руси обернутся. Оценить же его труды только потомки смогут». «Вижу, тебе непременно хочется самому искупаться в лучах собственной славы и величия. Может, еще и получится, если станешь все хорошенько обдумывать, чтобы потом не пришлось переделывать». «Хорошо, тетушка, я подумаю над твоими словами», — поднимаясь со скамьи с самым серьезным видом, заверил Николай. Потом скосил взгляд на стол, взял письма, взвесил их в руке. «И это почитаю самым внимательным образом». «Почитай, Коля, почитай. Только не очень долго. Мне с этими писульками еще к государю идти». «Стоит ли, тетушка? Плох ведь он». «Плох, то так. Но одно дело скрыть от него попытку моего отравления, и иное вот это. Тут дело государственной важности, и решение должно принимать только ему». «Тогда я займу твой кабинет и прямо сейчас все прочту». «Никодима, дьяка из разбойного приказа возьми с собой. Он тут, за дверью. Так скорее разобраться получится». «Хорошо, тетушка». Цесаревич кивнул в знак согласия и решительно толкнул дверь в коридор.